Глава 10. Любовь не считает годов. Пословица из интернета. Родственники лорда появились во дворце порталами. Прибыли ранним утром еще до завтрака. Сразу же в коридоре послышались шум и громкие голоса. Служанки пытались угодить сразу всем господам. Те селились в выделенные им комнаты и делились впечатлениями. Я предпочитала не вслушиваться в звуки за дверью. Меня напрягал приснившийся незнакомец. Кем же надо быть, чтобы пробить силу отца? Если бы не Инка с ее дурацкой свадьбой, я бы уже связалась с папой и расспросила его об увиденном. А так? Так приходилось строить догадки и нервничать. Служанка побеспокоила меня минут через 15 после пробуждения. Я за это время успела привести себя в порядок и сидела на кровати в домашнем платье синего цвета. В голове бродили разные мысли, но не было четкого плана действий. «Госпожа!» После стука в комнату заглянула та самая Сая, представленная ко мне еще вчера. «Господин просит вас спуститься к завтраку через полчаса». Я кивнула. «Завтрак? Так завтрак. Познакомлюсь с возможными родственниками Инки, поем нормально. Надеюсь, за столом никаких сюрпризов меня не ожидает». На этот раз я надела длинное зеленое платье, якобы подчеркивая сущность дриады. Местная мода не позволяла носить прямые юбки, а потому у платья юбка была расклешенной. Узкий лиф, рукава до локтя, немного краски на лицо, босоножки светло-коричневого цвета. Из спальни я выходила, самой себе напоминая раскрашенную бизнес-леди, непонятно зачем, вылезшую из привычных брюк и блузок. Служанка проводила меня в уже знакомый обеденный зал. Едва я появилась на пороге, десяток женщин и столько же мужчин окинули меня внимательными взглядами. Кто-то смотрел и неприязненно, но меня это не волновало. Замуж за лорда я не собиралась, а значит, и реакция его родственников на мою скромную персону меня не интересовала. Мое место оказалось во главе стола, рядом с лордом. Я уселась, вернула некоторым умникам их неприязненные взгляды. И дождалась, когда уже наученная служанка поставит передо мной вместо тарелки с первым горячим мясным супом сразу второе. Каша из бобовых, жареное мясо, свежие овощи. Отлично, голодной не останусь. Ели молча. Я старательно жевала кашицу из бобовых, остальные наслаждались супом. Взгляды, то и дело бросаемые на меня, подсказывали, что ничего хорошего от родственников лорда мне ждать не придется. Я была почти полностью уверена, что он представил меня бедной сироткой, которую из-за сильной магии можно ввести в семью. И хоть он утверждал обратное, я не особо поверила его словам. «Сын, представь нам свою невесту!» Покончив наконец-то с супом, повернулась к лорду статная, хоть и немного плотная женщина лет 50. Кореглазая шатенка, она сидела в темно-синем платье, явно сшитом у хорошего портного из дорогой ткани. Закрытые руки, отсутствие декольте, наверное, еще и длина до пола. В общем, эдакая мать семейства, приехавшая к любимому дитятку на смотрины. Светлана Горнардон. Лорд говорил спокойно, не проявляя эмоций. По его лицу нельзя было понять, что он думает или чувствует. Светлана. «Моя мать Ариса Ранисласская». Я мысленно хмыкнула, отмечая нарушение всевозможных правил этикета, как минимум земного. В тонкостях правил поведения этого мира я не разбиралась, но подозревала, что лорд только что дал понять сидевшим за столом, что у меня другой статус. Вот только, судя по их взглядам, они посчитали меня той самой бедной родственницей, желавшей приобщиться к богатствам их рода. «Какая необычная фамилия!» — притворно улыбнулась Ариса. «Вы прибыли к нам издалека, Светлана?» «О да, из самого далекого, из другого мира». Я кивнула. «Да, мои родные живут далеко отсюда». «Я с удовольствием в данный момент к ним присоединилась бы», — добавила я про себя. В глазах Арисы появилось снисхождение. «У вас большая семья, Светлана?» «Родственников много. Сколько там богов? Больших и мелких, вроде больше двух десятков. А живу я с тремя людьми». Снисхождение сменилось довольством. «Угу. Приглашать на свадьбу почти некого. Разоряться не надо. Невеста и трое родичей могущественного лорда точно не объедят. «Вы любите танцевать, Светлана?» Вклинилась в наш разговор молодая симпатичная брюнетка с голубыми глазами. Ее нежно-розовое платье выделяло ее из толпы остальных родственников, одетых более ярко. «Не особо. Я предпочитаю проводить время с книгами». «Но ведь девушка обязательно должна станцевать свой свадебный вальс». «Божечки, сколько патетики! Кому должна, я всем прощаю». Так и хотелось ответить. «Раз должна, значит, станцует. Только не я». Но пришлось проглотить эти слова и ответить благоразумно. «Вальсировать я умею». В принципе, не такая уж и ложь. И плевать, что последний раз я танцевала в 5-м классе на импровизированной дискотеке.